Объявление в связи с заявлением об исчезновении. Имя исчезнувшего – Ники Дзюмпэй. Год, месяц и день рождения – 1924, март, 7. Поскольку Ники Сино было подано заявление об исчезновении вышеуказанного Ники Дзюмпэя, последнему предлагается до 21 сентября 1962 года известить суд о своем местонахождении. В случае, если подобное сообщение не поступит, он будет признан умершим. Всех, кому известно что-либо об исчезнувшем, просят до указанного срока сообщить об этом суду. 1962 год, февраль, 18 число. Гражданский суд. Постановление суда. Истец Ники Сино, пропавший без вести Ники Дзюмпэй, родился 1924 год, март, 7 число. Настоящим подтверждается, что после выполнения процедуры публичного объявления в связи с заявлением об исчезновении вышеназванного истца об указанном лице с 18 августа 1955 года, то есть более 7 лет, не поступало никаких сведений. В связи с вышеизложенным выносится следующее постановление. Исчезнувшего Ники Дзюмпэя считать умершим. 1962 год, октябрь, 5 число. Гражданский суд, подпись судьи.